А потом мужской голос спросил: «Это все?» Я проснулся. Занавески я не задергивал, и комната была залита светом. На экране телевизора какие-то женщины играли в гольф. Будильник на столе у кровати показывал почти 9 часов. «Поехали!» — произнес мужской голос. Я встал и подошел к окну. Мужчина в бейсбольной кепке «Цинциннати Редс» загружал вещи в багажник. Женщина и мальчик садились в машину. «Кажется, все». Мужчина закрыл багажник. Он поднял глаза, увидел в окне меня и, не зная, как реагировать, на всякий случай улыбнулся. Я тоже улыбнулся и зачем-то стал махать рукой, пока семья выезжала со стоянки. Потом оделся, расплатился за комнату и побежал к дому. Дверь была закрыта, но не заперта. Полицейской печати на замке также не было. Я вошел. На полу, где лежало тело Берил, и возле кровати, где была брошена монтировка, осталась кровь. Я переоделся и поспешил к машине. Как обычно, я вышел у Sarasota News and Books, купил кофе и шоколадного печенья, оставил машину перед книжным магазином и направился в офис Энн Горвиц. «Извините, пожалуйста, за опоздание», — сказал я, протягивая ей пакет. Она действительно обожала сладости. Энн положила печенье на салфетку на столике, открыла кофе, понюхала и одобрительно кивнула головой. На ней было ярко-желтое платье с каймой из больших красных яблок и серьги под цвет каймы. Солнце заливало комнату. «Спасибо, что согласились принять меня. Просто оказалось незанятое время». «И все-таки...» «Я прощаю вас», — сказала она. «Говорите. Я буду пить, есть и слушать». Я стал говорить. Она хрустела печеньем и слушала, время от времени кивая головой. Когда минут через 10 я замолчал, она уже доела печенье и почти допила кофе. «Это событие», — произнесла она. «А каковы ваши чувства?» «Относительно чего?» «Относительно чего?» — повторила она с раздражением. «Относительно убитой женщины. Относительно вашего свидания с Салли». «Пуровски», — подсказал я. «Она еврейка?» «Да». «Это потому, что я еврейка?» «Вы спрашиваете, пригласил ли я ее на свидание из-за того, что вы еврейка?» «Нет, навряд ли». Энн кивнула. «Мысль пожелания с моей стороны», — прокомментировала она. «Вы хотите, чтобы я вам сказала, почему вы пригласили ее?» «Этого я еще не знаю».